Глава 13. Валентина. «Дети?» «Брат и сестра. Там такие лисьи петли. Пишут для одной компании, оплату получают на другую, допуск через третью. И все анонимно или через подставных лиц. С нас 7 потов сошло, прежде чем разобрались». «И что же они скрывают?» «Все что угодно. Прежде всего возраст. Мальчику 14, девочке 12. И кто из них Демосфен?» «Девочка, которой 12. Прошу прощения, я понимаю, что это совсем не смешно, просто не смог удержаться. Все это время мы тряслись, как зайцы, пытаясь убедить русских не принимать Демосфена всерьез и вместе с тем поднимали на щит Локко, надеясь доказать миру, что не все американцы кровожадные параноики. Брат и сестра, несовершеннолетние». «И их фамилия Виггин. Ага. Совпадение?» «Наш Виггин третий. Эти первый и вторая». «Восхитительно. Русские никогда не поверят. Что мы не управляем Демосфеном и Локом? Что они не находятся под таким же строгим контролем, как наш Виггин? А что если это заговор? Что если кто-то и вправду управляет этой парочкой? Мы не засекли никаких контактов между ними и кем-либо из взрослых, кто мог бы дергать их за ниточки. Но вдруг кто-то изобрел способ обмануть вас. Какой-нибудь способ связи, который вы не смогли засечь. Трудно поверить, что двое школьников...» «Я разговаривал с полковником Графом, когда он прибыл из боевой школы. По его мнению, то, что якобы творили эти детишки, вполне им по силам. Они обладают такими же способностями, как и наш Виггин. Только темпераменты разные. Однако Граф был чрезвычайно удивлен, как он выразился, ориентацией персонажей. Нам точно известно, что Демосфен – это девочка, но граф сказал, что Валентину не приняли в боевую школу из-за ярко выраженного миролюбия, склонности к компромиссам и гипертрофированной способности к сопереживанию». «Ну, это точно не Демосфен. А у мальчишки душа шакала. Кого это у нас недавно превозносили как единственный незашоренный ум Америки? Не Локко ли?» «Очень трудно понять, что происходит на самом деле. Но граф советует, и я с ним согласен, оставить их в покое. Не выводить на чистую воду, ничего не докладывать наверх, кроме одного. Нами, мол, достоверно установлено, что Демосфен и Лок не имеют контактов за пределами страны и не связаны ни с одной из внутренних группировок, ну, за исключением тех, что открыто действуют в компьютерных сетях». Другими словами, дать им карт-бланш. «Я знаю, что Демосфен кажется весьма опасным, в частности потому, что у него, вернее, у нее так много последователей, но куда важнее то, что мальчик, а он куда более честолюбив, выбрал для себя взвешенную, умеренную, мудрую позицию, и еще, пока они просто говорят, у них есть влияние, но нет власти». «По-моему, влияние и есть власть. Как только нам покажется, что они выходят за рамки, мы их сдадим. Это может сработать только в ближайшую пару лет. Чем дольше мы ждем, тем старше они становятся. Тебе известно о передвижениях русских войск? Всегда существует вероятность, что Демосфен прав, и потому лучше иметь его рядом, под рукой. Хорошо. Скажем, что они чисты, но слежку продолжим. И, конечно, надо найти способ успокоить русских». Несмотря на все опасения и сомнения, Валентине нравилось быть Демосфеном. Ее колонку теперь публиковали почти все информационные каналы страны, и было очень забавно следить за тем, как стремительно растут счета ее поверенных. Время от времени они с Питером вносили четко просчитанные пожертвования в фонды определенных кандидатов или партий. Цифра должна была быть достаточно большой, чтобы ее заметили, и достаточно скромной, чтобы у кандидата не создалось впечатление, будто его подкупают. Валентина получала теперь столько писем, что одна из сетей, для которой она писала, наняла секретаршу, которая должна была отвечать на всякую бумажную мелочь. Немало развлечений доставляли письма от важных людей из американского или международного правительства, иногда дружелюбные, чаще враждебные. И каждый автор непременно пытался выяснить, что у Демосфена на уме. эту корреспонденцию они с Питером всегда читали и вместе хохотали. А что, если бы все эти важные шишки узнали, что пишут каким-то сопливым детишкам? Да они под стыда сквозь землю провалились. Кстати, о стыде. Временами и Валентине становилось стыдно. Отец регулярно читал Демосфена, но никогда не читал Лока, даже слышать о нем не хотел. За обедом он частенько цитировал очередное заявление Демосфена, громко одобряя все прочитанное. Питер обожал, когда отец так делал. «Видишь, это доказывает, что простые люди нас слушают». Но Валентине казалось, что это унижает отца. Если бы тот узнал, что все эти статьи писала она, да еще не веря и в половину собственных утверждений, о, как бы он был зол и пристыжен. Однажды в школе она чуть не втравила их в неприятности. Учитель истории задал написать сравнительную характеристику взглядов Лока и Демосфена, опираясь на их ранние колонки. Валентина по беспечности своей настрочила прекрасную аналитическую работу. Ей потребовалось добрых 2 часа, чтобы уговорить директора не публиковать ее эссе на том же самом портале, где сейчас выступал Демосфен. Питер был просто в бешенстве. «Ты пишешь совсем как Демосфен, тебе ни в коем случае нельзя нигде публиковаться. Все, нужно убить Демосфена прямо сейчас, ты выходишь из-под контроля». Питер часто приходил в ярость по пустякам, но куда больше брани ее пугало его молчание. Однажды Демосфен получил приглашение занять место в президентском совете по вопросам будущего образования. Престижная синекура. Очередной совет, созданный для ничего не делания и блестяще с этим справляющийся. Валентина думала, что Питер обрадуется, но вышло наоборот. «Откажись», — велел он. «Почему?» — удивилась она. «Это будет совсем нетрудно, и мне пообещали, что, уважая стремление Демосфена сохранить инкогнито, заседания будут проводиться исключительно в сети. Это пойдет на пользу персоне Демосфена, придаст ему респектабельность и...» «И вообще, как это здорово, что ты получила приглашение раньше меня, не правда ли?» «Питер, но это же не ты и я, это Демосфен и Лок. Мы их придумали только и всего, они не настоящие. Да и, кстати, приглашение вовсе не означает, что Демосфен им нравится больше, чем Лок. Просто Демосфена поддерживает больше народу, ты же и сам это знаешь. Это назначение очень польстит всяким шовинистам и русофобам». «Все должно быть наоборот. Это Лок должен пользоваться уважением». «Так он и пользуется. Настоящее уважение всегда приходит позже, чем официальное признание. Питер, не злись на меня, я ведь просто исполняла твои распоряжения и делала это хорошо». И все же он несколько дней подряд дулся. С тех пор ей пришлось самой изобретать темы для своих выступлений, потому что Питер отказался руководить ею. Наверное, посчитал, что от этого статьи Демосфена станут хуже, и тот начнет терять популярность, но никто ничего и не заметил. А еще больше его, наверное, разозлило то, что Валентина не прибежала к нему вся в слезах и моля о помощи. Она была Демосфеном так долго, что уже не нуждалась в подсказках. И поскольку переписка с другими политически активными гражданами росла, Валентина начала узнавать много нового, получать информацию, практически недоступную обычной публике. Некоторые военные, обменивавшиеся с ней письмами, иногда выдавали секретную информацию, сами того не желая. Затем они с Питером складывали кусочки мозаики и получали интересную и довольно жуткую картину деятельности стран Варшавского договора. Русские действительно готовились к войне, к долгой кровавой наземной войне. Демосфен не ошибался, когда заподозрил страны Варшавского договора в заговоре против Лиги. И так Демосфен обрел собственную жизнь. Время от времени, закончив очередную статью, Валентина ловила себя на том, что продолжает думать, как Демосфен, и соглашается со всеми теми идеями, которые на самом деле представляли собой лишь тщательно просчитанные позы. А читая статьи Лока, она наоборот искренне удивлялась, и как это он не видит, что происходит на самом деле. Наверное, когда носишь маску, она рано или поздно прирастает к твоему лицу. Валентина даже испугалась этой мысли. Несколько дней ее обдумывала, а затем использовала в статье, чтобы доказать, политиканы, уступающие русским только во имя мира, обязательно кончат тем, что станут их рабами, просто не смогут выйти из привычной колеи. Это был хороший удар по правящей партии, и она получила много интересных писем. С тех пор она уже не боялась, что до определенной степени стала Демосфеном. Этот персонаж оказался намного умнее, чем они с Питером рассчитывали. Граф ждал ее у ворот школы. Стоял, прислонившись к машине. Полковник был в штатском и здорово набрал вес. Она его даже не сразу узнала, но он двинулся ей навстречу, и Валентина все же вспомнила его имя, прежде чем он успел представиться. «Я не стану больше писать писем», — сказала она. «Мне и того не следовало писать». «Не нравятся ордена?» «Не очень». «Поехали со мной, Валентина. Я не сажусь в машины к незнакомым людям». Он протянул ей бумагу. Это было разрешение, подписанное ее родителями. «Хорошо. Куда мы едем?» «Повидать одного молодого солдата, проводящего отпуск в Гринсборо». Она села в машину. «Эндеру только 10, сказала она, — «а вы утверждали, что он сможет получить первый отпуск только когда ему исполнится 16». Он перескочил через пару ступенек. «Так у него все хорошо?» «Спроси его самого». «Почему только я? Почему не вся семья?» «Эндер видит мир по-своему», — вздохнул граф. «Мы едва уговорили его встретиться с тобой. Питер и родители его не интересуют. Видишь ли, жизнь в боевой школе была очень насыщенной». «Вы хотите сказать, что он сошел с ума?» «Наоборот, он самый разумный человек из всех, кого я знаю, и прекрасно понимает, что родителям вовсе не хочется воскрешать давно похороненную привязанность. Что же касается Питера, встречу с ним мы даже не предлагали. Заранее знали, куда будем посланы». Они свернули как раз за озером Брандт и ехали по дороге, которая то взбегала на холмы, то спускалась с них, пока не добрались до ограды. Чуть дальше на вершине холма виднелся домик из белого камня, стоявший на перешейке между озером Брандт и маленьким пятиакровым частным озерцом. «Это поместье принадлежало фирме Медли. Мойтесь росой, знаешь?» — сказал граф. «Международный флот купил его на налоговых торгах лет 20 назад. Эндер настоял на том, чтобы ваша беседа не прослушивалась. Я обещал ему, что так и будет. А чтобы обеспечить полное уединение, мы отправим вас разговаривать на озеро, на плот, который он построил своими руками. Но предупреждаю, потом, после этого разговора, я задам тебе несколько вопросов. Ты, конечно, можешь не отвечать, но, надеюсь, все же ответишь». «У меня нет купальника». «Найдем». «С маленьким таким микрофончиком, да?» «Мы должны хоть сколько-то доверять друг другу. Например, я прекрасно знаю, кто такой Демосфен». Дрожь страха пробежала по ее телу, но она смолчала. «Мне об этом рассказали, как только я прилетел сюда из боевой школы. Сейчас лишь 6 человек во всем мире знают, кто вы такие, не считая русских. Только Бог ведает, до чего им удалось докопаться. Но Демосфену нечего бояться нас. Демосфен может быть уверен в том, что мы умеем хранить тайны. Точно так же, я верю, Демосфен не расскажет Локу о том, что случилось сегодня. Взаимное доверие, кажется, так это называется». Валентина не могла понять, кому они симпатизируют, Демосфену или же ей, Валентине Вигген. Если Демосфену, она не может им доверять. Просьба ничего не говорить Питеру означает, что ее собеседник прекрасно понимает разницу между ними, между Валентиной и Демосфеном. Хотя сама она предпочла не отвечать себе на этот вопрос, осталась ли между ними разница. «Вы сказали, он построил плот. Как долго Эндер живет здесь?» 2 месяца. Мы думали, он задержится тут максимум на пару дней, но, видишь ли, Эндер не особенно хочет продолжать свое обучение. «О, значит, я опять в роли лекаря». «На этот раз мы не можем перекраивать твое письмо. Придется идти на риск. Нам очень нужен твой брат, человечество в опасности». На сей раз Валентина была достаточно взрослой, чтобы понимать, Весь мир действительно висит на волоске, и она слишком долго была Демосфеном, чтобы отказаться от исполнения своего долга. Где он? На причале. А где купальник? Эндер даже не помахал рукой, когда увидел, что она спускается по склону холма, не улыбнулся, когда наступила на шаткий плавучий настил лодочного причала. Но Валентина знала, он очень рад этой встрече. Эндер смотрел на нее, не отводя глаз. «Ты больше, чем мне помнилось», — сказала она не впопад. «Ты тоже», — ответил он. «И еще я помнил, что ты очень красивая». «Память частенько нас подводит». «Нет, твое лицо осталось прежним. Просто я больше не помню, что такое быть красивым. Давай руку. Поплыли отсюда». Она неуверенно посмотрела на маленький плот. «На нем нельзя вставать в полный рост, а в остальном все в порядке». Эндер перебрался на плот, как паук, опираясь лишь на кончики пальцев. «Это первая вещь, которую я сделал своими руками. Помнишь, как мы строили дома из кубиков? Питера устойчивые здания». Валентина рассмеялась. Когда-то они развлекались тем, что возводили здания, которые могли стоять даже после изъятия большей части опорных конструкций. Питер тоже обожал в этом участвовать. Он вытаскивал кубики, вытаскивал и вытаскивал, пока конструкция не становилась настолько хрупкой, что рассыпалась при первом же прикосновении. О да, Питер был то еще задницей, но он придавал их играм особый вкус. «Питер изменился», — сказала она. «Давай не будем говорить о нем». «Хорошо». Она переползла на плот, хотя и не так ловко, как Эндер. Он взял весло и медленно вывел утлое сооружение на середину озерца. Валентина вслух заметила, что он стал сильным и очень загорел. «Силы я поднабрался в боевой школе, а загорел тут, на озере. Много времени провожу в воде. Когда плывешь, чувствуешь себя невесомым. Я скучаю по невесомости. А еще когда я в озере, земля вокруг как будто загибается кверху. Словно в миске». «Я 4 года провел в миске». «Значит, теперь мы чужие?» «А разве нет, Валентина?» «Нет», — сказала она, потянулась и погладила его по ноге, а потом вдруг ухватила Эндера за колено, за самое щекотное место. В тот же миг он поймал ее запястье и стиснул железной хваткой, хотя его ладони были меньше, чем у сестры, а руки казались такими тонкими и слабыми. В глазах Эндера промелькнуло пугающее выражение, но потом он расслабился. «Ну да, точно», — сказал он. «Ты любила меня щекотать». «Больше не буду», — сказала она, убирая руку. «Хочешь поплавать?» В ответ она молча перевалилась через край плота. Вода была чистой и прозрачной, и никакой хлорки. Валентина немного поплавала, потом забралась обратно на плот и улеглась погреться на солнышке. Оса описала круг над ее головой, а затем приземлилась совсем рядом, на край плота. Валентина заметила ее и в другой раз, скорее всего, испугалась бы, но не сегодня. Пусть себе ползает, жарится на солнышке. Плот качнулся. Она повернула голову и увидела, как Эндер убил осу, одним точным движением придавив пальцем. «Эта порода очень вредная», — объяснил Эндер. «Жалят, не дожидаясь, когда их обидят». Он улыбнулся. «Я сейчас изучаю превентивные стратегии. Я очень хорош. Никто никогда не побеждал меня. Я лучший солдат, что когда-либо был». «Кто бы стал ожидать меньшего?» — отозвалась Валентина. «Ты же Виггин». «Что ты хочешь сказать?» «Это значит, что ты способен изменить мир». И она рассказала ему про их с Питером заговор. «Сколько теперь Питеру? 14? И он уже мечтает захватить власть над миром?» «Он метит в Александра Великий. А почему бы и нет? Почему бы и тебе туда не метить?» «Мы не можем стать Александром оба». «Две стороны одной медали, а я метал между ними». Она произнесла эти слова и подумала, а может это правда? За последние несколько лет она столько всего разделила с Питером, что, несмотря на все свое презрение, научилась понимать его. А Эндер все это время оставался воспоминанием, маленьким, хрупким мальчиком, нуждавшимся в ее защите, а вовсе не этим темнокожим пареньком с ледяными глазами, убивающим ос одним движением пальца. Может, и он, и Питер, и я одинаковые и всегда были такими? Может, мы считаем друг друга разными просто из зависти? У медали есть недостаток. Когда одна сторона наверху, другая внизу. «Думаешь, ты теперь внизу?» промелькнуло в голове Валентины. «Они хотят, чтобы я вернула тебе интерес к занятиям». «Это не занятия, это игры. Все время игры, с начала и до конца. И правила меняются по щелчку пальцев». Эндер поднял вялую руку. «Посмотри. Видишь ниточки, сестренка?» «Но ты ведь тоже можешь их использовать». «Только когда они хотят, чтобы их использовали. Только когда думают, что используют меня. Нет, это слишком тяжело, я больше не хочу играть. Каждый раз, когда все начинает устраиваться, когда я осваиваюсь с положением дел, когда становится хорошо, мне в спину втыкают еще один нож. Все время, что я живу здесь, меня мучают кошмары, мне снится, что я в боевой комнате, только вместо невесомости они играют с силой тяжести. Все время изменяют ее направление». И вот я отталкиваюсь от стены, но лечу в совершенно другом направлении. Или падаю. И я прошу, умоляю их, дать мне добраться до двери. Дать выйти, но мне никто не отвечает. Меня засасывает обратно. Обратно. Валентина услышала злость в его голосе и решила, что эта злость направлена на нее. «Думаю, меня привезли сюда именно для этого, чтобы засосать тебя обратно. Я не хотел тебя видеть». Мне передали. Я боялся, что все еще люблю тебя. Я надеялась на то же. Мой страх, твое желание, они сбылись. Эндер, это правда. Может, мы молоды, но вовсе не бессильны. Мы довольно долго играем по их правилам, и эта игра уже начала становиться нашей. Она хихикнула. Я член президентского совета. Питер в бешенстве. Меня к сетям не подпускают. Здесь вообще нет компьютеров, кроме тех, что контролируют систему безопасности и электричество. Древние штуки. Их установили 100 лет назад, когда компьютеры работали автономно. У меня забрали армию, забрали комп, и знаешь, мне этого совсем не жаль. Ты хорошо проводишь время сам с собой. Не с собой, с воспоминаниями. Возможно, это то, что ты есть, воспоминания. Нет, я вспоминаю нечто иное. Жукеров. Валентина даже передернулась, как будто с холма вдруг подул холодный ветерок. Я перестала смотреть видео про жукеров. Все одно и то же. А я их раньше днями напролет изучал. То, как они управляют в космосе своими кораблями. И знаешь, пока я болтался здесь, на озере, мне в голову пришла одна забавная мысль. Я понял, что все сцены ближнего боя, рукопашные между людьми и жукерами, взяты из фильмов времен первого нашествия, а все съемки, сделанные во время второго нашествия, их легко отличить, потому что там морские пехотинцы одеты в форму международного флота, самих сражений не показывают, только мертвых жукеров, которые лежат в рубках и переходах. Никаких следов борьбы. И о той знаменитой битве, в которой победил Мейзер Рекхэм, из нее нам вообще ничего не показывают. Возможно, это было какое-то секретное оружие. Нет-нет. Меня вовсе не интересует, как их тогда убивали. Меня интересуют они сами. Я ничего не знаю о жукерах, а ведь предполагается, что когда-нибудь мне придется сражаться с ними. Я прошел через много битв. Побеждал в играх, и не только. Но всякий раз я побеждал только потому, что понимал ход мыслей своего противника. По его действиям угадывал то, о чем он думал, что замышлял. От этого я и отталкивался». «О да, в этом я хорош. Я умею проникать в чужие мысли». «Проклятие семейства Вейген». Валентина сейчас шутила, но она и вправду боялась того, что Эндер сможет прочесть ее мысли, как читал мысли своих врагов. Питер всегда понимал ее, или думал, что понимал, но сам был такой свиньей, что она его никогда не стыдилась. Ей было безразлично, как глубоко он залезет к ней в голову. Но Эндер... Валентина не хотела, чтобы он ее понял, не хотела обнажаться перед ним. Ей будет стыдно. «Думаешь, ты не сможешь разбить жукеров, если не поймешь их?» «Все еще серьезнее. Одиночество и безделье располагают к мыслям о себе. Я пытался разобраться, почему так себя ненавижу. Нет, Эндер. Не говори «нет, Эндер». Мне потребовалось много времени, чтобы осознать свою ненависть, но поверь мне, я ее осознал. И осознаю. Все сводится к одному. Вместе с настоящим пониманием, позволяющим победить врага, приходит любовь к нему. Видимо, нельзя узнать кого-то, проникнуть в его желание и веру, не полюбив так, как он любит себя. И в этот самый миг моей любви ты его побеждаешь. Сейчас она не боялась его проницательности. Нет, ты не поняла. Я его уничтожаю, я делаю так, чтобы он больше никогда не смог подняться против меня. Втаптываю в землю до тех пор, пока он не перестает существовать. Нет, этого не может быть. Страх вернулся и стал еще сильней. Питер смягчился, а ты? Они сделали тебя убийцей. Две стороны одной медали. Но как отличить их друг от друга? Я причинял людям настоящую боль, Вэл. Я не придумываю. Знаю, Эндер. Что же ты делаешь со мной? Видишь теперь, чем я стал, Вэл, тихо сказал он. Даже ты боишься меня. Он погладил сестру по щеке так бережно, что ей захотелось разрыдаться. Вспомнилось прикосновение его мягкой ручки, когда он был еще совсем малышом. Она до сих пор помнила его руку у себя на щеке. «Я не боюсь тебя», — возразила она, и сейчас это было правдой. «А стоило бы?» «Нет, никогда. Если ты останешься в воде, замерзнешь и пойдешь пупырышками, и еще тебя может съесть акула». Он улыбнулся. «Акулы давно научились не лезть ко мне». Но он все же выбрался на плот. Хрупкое сооружение качнулось, плеснуло волной. Брызги были холодными. «Эндер, у Питера получится. Он достаточно умен, чтобы ждать столько, сколько потребуется. Он пробьется к власти, не сейчас, так позже. Не знаю, хорошо это будет или плохо. Питер может быть жестоким, но он знает, как взять власть и сумеет удержать ее. А есть вероятность, что сразу по окончании войны, может еще даже до ее окончания, мир опять рухнет в пропасть. Страны Варшавского договора добивались гегемонии перед первым нашествием, и если они снова возьмутся за старое, то даже Питер – лучшая альтернатива. Ты обнаружил в себе что-то от разрушителя, Эндер. Так было и со мной. У Питера нет монополии на это качество, что бы там ни думали психологи. Но в Питере, представь себе, проснулся строитель. Он не стал добрым, но уже не стремится разрушать все, что попадается ему на глаза. Понимаешь, власть в конечном счете оказывается в руках у тех, кто стремится к ней. И, по-моему, большинство нынешних правителей намного хуже Питера. После такой рекомендации я сам готов голосовать за него. Иногда все это кажется мне полным бредом. 14-летний мальчик и его младшая сестра сговорились захватить власть над миром. Она попыталась рассмеяться, но ей было не смешно. Мы не обычные дети, вообще не дети. А тебе не хотелось бы все изменить? Снова вернуться в детство? Она попыталась представить, что стала такой же, как другие девочки в школе. Попробовала вообразить жизнь, в которой больше не нужно чувствовать ответственность за судьбы мира. Это будет скучно. Мне так не кажется. Он растянулся на плоту, будто готов был всю жизнь провести на воде. Так и есть. Что бы ни делали с Эндером в боевой школе, его честолюбие сгорело, угасло. Он действительно не хотел покидать свою нагретую солнцем миску. «Нет», — поняла она, — «нет. Он сейчас искренне верит, что ему никуда не хочется, что ему ничего не нужно, но в нем еще слишком много от Питера. Или от нее. Никто из них не может долго оставаться счастливым просто так, ничего не делая. Иначе говоря, никто из них не может быть счастливым наедине с самим собой». И она снова заговорила. «Назови мне имя, которое знает весь мир». «Мейзер Рекхэм». «А если ты выиграешь следующую войну, как это сделал Мейзер Рекхэм?» «Мейзер Рекхэм был чудом, счастливой случайностью. Никто не верил в него. Он просто оказался в нужном месте в нужное время. Но представь, что это сделал ты. Разгромил жукеров, и твое имя известно повсюду, как имя Мейзера Рекхэма. Пусть другие будут знамениты. Питер жаждет славы. Вот пусть и спасает мир». «Да я же, Эндер, не о славе говорю.